И генерал Питер фон Габера наклонился над ним. «Сейчас!» Крейг попытался пошевелиться. «Воткни нож ему в горло!» Руки не подчинялись ему. «Все кончено!» «Сэр, я вынужден сообщить, что вы находитесь под арестом за незаконное проникновение на территорию Республики Ботсвана», сказал генерал фон Габера, но чужим голосом. Он почему-то говорил вежливым и заботливым тоном, низким голосом с сильным акцентом. «Меня не проведешь», — подумал Крейг, — «коварный ублюдок». Генерал фон Габера был почему-то одет в форму сержанта полиции Ботсваны. «Вам повезло», — сержант опустился на одно колено. «Мы нашли место, где вы пересекли дорогу». Он поднес флягу в фетровом футляре к губам Крейга. «Идем по вашему следу с 3 часов вчерашнего дня». Холодная, сладкая вода хлынула в рот Крейга и потекла по подбородку. Он выронил штык и схватил флягу обеими руками. Он хотел проглотить воду одним глотком, хотел утонуть в ней. Она была так прекрасна, что глаза его заполнились слезами. Сквозь слезы он разглядел эмблему полиции Ботсваны на двери лендровера. «Кто?» Он смотрел на Питера фон Габеру и понимал, что никогда не видел этого лица. Оно было широким, с приплюснутым носом, сморщенным в тревоге и волнении, как у дружелюбного бульдога. «Кто?» — прохрипел он. «Ничего не говорите, пожалуйста. Вас и даму следует как можно быстрее доставить в больницу Францистауна. Многие люди умирают в пустыне, вам сильно повезло». «Вы не генерал фон Габера?» — прошептал Крейг. «Кто вы?» «Полиция Ботсваны, пограничный патруль, сержант Саймон, Мафекенг, к вашим услугам, сэр». Еще мальчиком, перед Великой Отечественной войной, полковник Николай Бухарин охотился со своим отцом на волков, помогал уничтожать стаи, которые наводили ужас на жителей небольшой деревеньки в Уральских горах долгими зимними холодными ночами. Эти экспедиции в дремучую тайгу воспитали в нем глубокую привязанность к охоте. Он наслаждался уединенностью глухих мест и первобытной радостью от использования всех своих органов чувств в противостоянии с опасным животным. Полковник, несмотря на свои 62 года, обладал прекрасным зрением, слухом, обонянием и другими чувствами прирожденного охотника, которые позволяли ему предугадывать любые уловки преследуемого им зверя, какими бы причудливыми они ни были. В дополнение к почти компьютерной памяти на факты и лица, они позволили ему добиться успеха в работе, подняться по служебной лестнице до начальника отдела 7-го управления и профессионально заняться охотой на самую опасную дичь — человека. Когда Бухарин охотился на кабанов и медведей, на территории огромных охотничьих угодий, зарезервированных для отдыха старших офицеров КГБ и ГРУ, он пугал своих товарищей тем, что полностью пренебрегал рекомендациями стрелять из укрытия и пешком уходил в самую непролазную чащу. Он чувствовал в себе острую потребность ощущать физическую опасность. Когда задание, которым он теперь занимался, было передано по секретным каналам в его кабинет на 2-м этаже здания на площади Дзержинского, Бухарин немедленно понял его первостепенную важность и лично начал контролировать его выполнение. После тщательной оценки начальных возможностей настало время личной встречи с объектом, и Бухарин выбрал легенду, наиболее соответствующую своим пристрастиям. К русским, особенно занимающим высокие посты в Республике Зимбабве, относились с подозрением. Во время Чимуренги, или войны за независимость, Россия поставила не на ту лошадь и оказала поддержку революционному крылу партии Матабелов Зипра, которое возглавлял Джошуа Нкома. С точки зрения правительства в Хараре, Россия стала новым колониалистским врагом, а истинными друзьями революции были Китай и Северная Корея. По этой причине полковник Николай Бухарин въехал в Зимбабве по финскому паспорту под чужим именем. Он бегло говорил на финском, как и на 5 других языках, включая английский. Ему было необходимо прикрытие, чтобы беспрепятственно покинуть Хараре, где следили за каждым его шагом, и отправиться в малонаселенную местность, где он мог, не опасаясь наблюдения, встретиться с объектом. Многие другие африканские республики под давлением Всемирного банка и Международного валютного фонда запретили охоту на крупных животных. В Зимбабве, тем не менее, профессиональный охотник мог получить лицензию на проведение сафари в специальных зонах контролируемого отстрела. Такие лицензии были одним из основных источников поступления валюты, переживавшую упадок экономики. Полковника несколько забавляла необходимость играть роль преуспевающего лесопромышленника из Хельсинки и наслаждаться столь любимой им охотой в декадентской манере, присущей главным образом финансовым воротилам капиталистической системы. Несомненно, бюджет, выделенный на операцию, не предусматривал такого расточительства. Однако объект, которым являлся генерал Фунгабера, был человеком честолюбивым и состоятельным. Он не стал возражать, когда полковник Бухарин предложил в качестве прикрытия встречи охоту и взял на себя обязанность хозяина, оплатив сафари, стоимость которого составляла несколько тысяч долларов в день.